где в честь него было устроено великолепное пиршество. Количество блюд соответствовало значению, которое придавалось экспедиции почетного гостя. А поданный на стол осетр был только на 3 каких-нибудь дюйма короче самого Сэмюэля Фергюсона. Французские вина лились рекой. Провозглашалось множество тостов в честь знаменитых путешественников, прославившихся своими исследованиями Африки. Пили за здоровье одних и за светлую память других, придерживаясь при этом алфавита, что уж было совершенно по-английски. Пили за Бадди Адамса, Адансона, Андерсона, Арно, Арния, Барта, Бейки, Бельтрамы, Бертона, Бёрчела, Бика, Бимбачи, Болвика, Болдуина, Балзони, Боланьези, Боннемена, Брюн-Ролле, Брауна, Бриссона, Брюса, Буркхарда, Вайлда, Вальберга, Варингтона, Вашингтона, Вейсьера, Винсана, Верне, Винка, Вадея, Галинье, Гальтона, Гольбери, Дебано, Дезаваншера, Деккена, Денхема, Диксена, Диксона, Дочарда, Дункана, Дюберба, Дювернье, Дюрана, Дюруле, Дюшалю, Жефруа, Ибн Батута, Кайе, Кайо, Кауфмана, Кёминга, Кэмпбелла, Клаппертона, Клод Бейля, Кноблехера, Каламье, Крапфа, Куммера, Куни, Курваля, Ложая, Ламбера, Ламираля, Лаприера, Лафарга, Левайяна, Лежана, Ленга, Джона Лендера, Ричарда Лендера, Лефевра, Ливингстона, Мадьяра, Маккарти, Мальзака, Мальена, Монтейра, Моррисона, Маффата, Мунга Парка, Мезана, Нейманса, Авервега, Пане, Портарио, Паскаля, Педди, Пенея, Пирса, Питрика, Понсе, Пракса, Рата, Рафинеля, Ребмана, Рилея, Ричи, Ричардсона, Ронгави, Роше де Рикура, Рошера, Рюпеля, Сонье, Спика, Такки, Таусни, Тибо, Тирвита, Томпсона, Торнтона, Троттера, Туля, Ферре, Фогеля, Френеля, Халма, Хана, Хейлинга, Хонермана, Хоутона, Чепмена, Штейднера, Эккера, Эмбера, Экхарта, Дестейрак де Лотара. Наконец, подняли бокалы за доктора Сэмюэля Фергюсона, который своим удивительным начинанием должен был связать воедино труды всех своих предшественников и внести свой вклад в изучение Африки.